У Штайра GB нет предохранителя. Для первого выстрела необходимо приложить к пусковому крючку усилие в 14 фунтов, что исключает случайное срабатывание при падении пистолета, поскольку 14 фунтов – это немало. Ричард поднял руку, повел ею влево и сильно надавил на спуск. Пистолет выстрелил, и пустой стул разлетелся на куски. Звук получился довольно громким. Не как в кино, отнюдь не тихое покашливание или деликатный плевок. Скорее это похоже на то, словно кто-то поднял над головой телефонную книгу Манхэттена и со всей силы шмякнул ее об стол. Удар достаточно звучный, однако не такой громкий, каким мог бы быть. Четверо парней замерли. Кусочки винила и грязных конских волос поплыли по воздуху. Раптор застыл на месте, удивленно глядя на пистолет. Ричард сильно ударил его левой рукой в живот, сделал подсечку, и Раптор рухнул на пол. Потом Ричард навел пистолет на парня, который сидел на ближайшем стуле. «Вниз», — сказал он. «Все! Прямо сейчас, ясно?» Никто не пошевелился. Тогда Ричард громко начал считать. «Раз! Два!» И на счет «три» снова выстрелил. Тот же громкий звук. Пуля разнесла кусок деревянного пола у ног первого парня. «Раз! Два!» И снова выстрел. «Раз! Два!» Выстрел. Во все стороны летела пыль и осколки дерева. Шум от повторяющихся выстрелов оглушал, остро запахло горящим порохом и разогревшейся сталью глушителя. После третьей пули все парни вскочили на ноги, двинулись к отверстию в полу и моментально скатились вниз. Ричард тут же захлопнул дверцу и передвинул прилавок так, чтобы он встал на люк. Раптор сумел подняться на четвереньки. Ричард сильно ударил его ногой по спине и продолжал бить, пока тот не забрался под прилавок, ударившись головой о край. Джоди достала фальшивую фотографию, опустилась на корточки и показала ее Раптору. Тот заморгал и с трудом сфокусировал на ней взгляд. Он попытался что-то сказать, его рот открылся, дыра, окруженная неровными клочьями бороды. Ричард наклонился и ухватил его за левое запястье, вытащил руку Раптора наверх и крепко зажал мизинец. «Я буду задавать вопросы», — сказал он, — «и ломать тебе пальцы всякий раз, когда ты будешь лгать». Раптор стал вырываться изо всех сил, но Ричард вновь нанес ему удар в живот, и тот затих. «Ты знаешь, кто мы такие?» «Нет», — простонал Раптор. «Где сделана эта фотография?» «В тайных лагерях», — прохрипел Раптор. «Во Вьетнаме». Ричард сломал ему мизинец. Он просто свернул его в сторону, и раздался негромкий треск. Если прикладывать силу в бок, усилий требуется гораздо меньше. Раптор закричал от боли. Ричард взялся за следующий палец, на котором было золотое кольцо. «Где?» «В ботаническом саду Бронкса», — выдохнул Раптор. «Что за мальчишка на фотографии?» «Так, случайный парнишка». «А мужчина?» «Друг», — простонал Раптор. «Сколько раз ты это проделал?» «Раз 15». Ричард нагнул палец с кольцом в сторону. «Это правда!» — закричал Раптор. «Не больше 15 раз, клянусь! И я ничего не делал тебе! Я тебя даже не знаю!» «А семью Хобби ты знаешь?» — спросил Ричард. «Они живут в Брайтоне». Он наблюдал, как ошеломленный Раптор мысленно перебирает фамилии. Потом увидел, что Раптор вспомнил. В следующее мгновение на его лице появилось недоумение. Он пытался понять, как могли жалкие старики навлечь на его голову такие неприятности. «Ты отвратительный кусок дерьма, верно?» Раптор в панике мотал головой. «Повтори это, Раптор!» — рявкнул Ричард. «Я кусок дерьма!» — проскулил Раптор. «Где твой банк?» «Мой банк?» — тупо повторил Раптор. «Твой банк!» — сказал Ричард. Раптор заколебался. Ричард надавил на его палец. «В 10 кварталах отсюда!» — закричал Раптор. «А где бумаги на твой автомобиль?» «В шкафчике!» Ричард кивнул Джоди, она встала, обошла прилавок, открыла шкаф и вытащила стопку бумаг. Быстро пролистав их, нашла то, что требовалось. Зарегистрировано на его имя. Машина стоила 40 000. Ричард отпустил левую руку Раптора и схватил его за горло. Напряг мышцы и сдавил с такой силой, что перепонка между большим и указательным пальцами его руки уперлась под челюсть Раптора. «Я покупаю твою машину за доллар», — сообщил Ричард. «Если у тебя есть какие-то сомнения, покачай головой. Ты меня понял?» Раптор лежал совершенно неподвижно. Глаза у него чуть не вылазили из орбит. «А сейчас я отвезу тебя в банк в моем новом автомобиле. Ты снимешь со своего счета 18 000 наличными, и я отдам их Хобби», — продолжал Ричард. «Нет», — вмешалась Джоди. «19 650. 6% за полтора года». «Хорошо», — сразу согласился Ричард и усилил давление. «19 650 для Хобби и 19 650 для нас». Раптор умоляюще смотрел на Ричарда, ничего не понимая. «Ты их обманул», — пояснил Ричард. «Ты обещал им выяснить, что произошло с их сыном, но не выполнил своего обещания. Так что теперь этим займемся мы, а нам потребуются деньги на расходы». Лицо Раптора стало синеть. Его руки отчаянно сжимали запястья Ричарда, чтобы хоть немного ослабить давление. «Договорились?» — спросил Ричард. «Значит, так и сделаем. Если ты возражаешь, можешь покачать головой». Раттор отчаянно цеплялся за запястье Ричера, но его голова оставалась совершенно неподвижной. «Можешь считать, что это налог. Налог на мошенничество», — сказал напоследок Ричер. 15 минут спустя они уже были в банке Раттора. Пряча левую руку в карман, Раттор правой рукой подписал чек. Еще через 5 минут Ричер задернул молнию в своей спортивной сумке, в которой лежало $39 300. А когда прошло еще 15 минут, они высадили Раттора в переулке за его магазинчиком с $2 в зубах, один за глушитель, а другой за машину. 5 минут спустя Ричер ехал за Таурусом, за рулем которого сидела Джоди, к ближайшему пункту возврата Херца, который находился в аэропорту Ля Гуардия. Через 15 минут они вдвоем сидели в новом Линкольне, направляясь обратно в Манхэттен.